Глава 6. Новые вехи в обучении. Мужчина прав по существу, но не всегда. Владимир Степанов. Встречи в Париже. Из дневника за октябрь 2001 года. Я в Петербурге, в доме родителей Насти, известного художника Ивана Ларина и его жены Оксаны. Мастер живет недалеко, в доме у Феодосии Ровни, и он сейчас довольно долгое время будет в Петербурге. Ситуация странная. Настюша со мной приехать не смогла, да и вообще после истории в Эльзасе у нас уже не те отношения. То ли сказалось все-таки влияние Сержа на Настю, то ли что-то другое, не знаю, мне трудно определить. Настя первая моя жена, а жить с женами поэту и адепту не очень просто, даже если жена поэта тоже адепт и тоже где-то поэт. Я созваниваюсь с мастером, и он живо отвечает на мой звонок. «Ты в Питере, это прекрасно. Ну что ж, будем встречаться почаще. Как там Алексей Львович, как Настенька, как Натали? Все прекрасно себя чувствуют и шлют вам, мой мастер, сердечный привет», — радостно сообщаю я. «Замечательно, мой ученик. А как твои тесть и теща не хотят присоединиться к нашей компании?» — осторожно интересуется он. «Отчего же нет? Я спрошу, обязательно спрошу», — отвечаю я. И произошло то, чего я совершенно не ожидал. Иван и Оксана Ларины присоединились к нам по-настоящему. В течение 10 дней я встречался с мастером каждый день, а мои тесть и теща приняли участие во всех наших встречах. Я намерен упомянуть в моих записях о наиболее замечательных моментах наших встреч. В один из ясных солнечных дней мы прогуливались с мастером вдвоем по галерее гостиного двора. Я наслаждаюсь неимоверно, вдыхая полной грудью свежесть осеннего воздуха. Я не был в России целых 3 года. И чувствую всей кожей тепло осеннего солнца, нахожусь в нирване, понимая, что и это иногда возможно на этой планете по имени Земля. Мастер лукаво смотрит на меня, явно чувствуя мое состояние. «Напитывайся силой русской земли, мой дорогой, как богатырь!» Я улыбаюсь широко и умиротворенно. Впереди появляется спиной к нам двое парней бандитского вида в длинных кожаных по моде куртках. У них странная походка, явно ощущается, что внутри них находятся некие существа, дергающие их тела, словно бы за невидимые нити. Зная, что мастер видит и знает все вокруг, я озвучиваю свои мысли, но для конспирации почти шепотом. «В них явно кто-то сидит, мастер», — шепчу я. «В темплиеровской терминологии это лярвы, у шаманов чужие, а у нас по-русски это бесы». «Наши русские бесы», — отвечает мастер, — «но лучше не думай об этом. Как говорится, не поминай черта к обедне, лешего к ночи, и увидишь огни родного дома». Парни исчезают из вида, а я спрашиваю мастера. «Ну как, объясните мне? Вы знаете всегда ответ на каждую ситуацию, моментально осознавая действия в тот или иной миг». «Не всегда и не всякую ситуацию, но стараюсь», — отвечает мастер. «Все очень просто и очень сложно одновременно. В этом состоит загадка проявления бытия, сложнейший ребус, глубокая тайна. Мы здесь и там, по ту сторону, стремимся всего лишь приблизиться к ответу. Сознание определяет бытие, а бытие определяет сознание. Известный парадокс во всем. День и ночь, простота и сложность, добро и зло. Вот ты наслаждаешься сейчас светом и голубым небом, но, брат, помни в высочайшие моменты блаженства, что даже этот чистый свет – свет отраженный. Ибо постичь свет чистый человеку очень сложно, и ангелы, и архангелы, и более высокие духи по-своему стремятся приблизиться к Господу и вновь ощущают, что и им предстоит еще долгий и трудный путь к возвращению домой в лоно Абсолюта». Я глубоко задумываюсь над монологом мастера, в то время как мы приближаемся к обновленному зданию университета за Меньшиковским дворцом и в молчании вступаем под его торжественные своды. Мы заходим в библиотеку, она же книжная лавка Питерского университета, и под мягким руководством мастера я приобретаю несколько интересных книг: трехтомник Густава Майеринка «Пособие по кабале», «Строительство храмов», «История Кремля Тверской губернии», «Аналитическое пособие поэзии Ирана и Южного Узбекистана, 9-12 века». Мастер рассказывает мне о замечательном поэте суфии Фарудхе и цитирует Омара Хайяма. Затем мы переходим во дворик университета, где под ласковым осенним солнцем щебечут стайки нежных питерских студентов. Во дворике выложен лабиринт из красивых разноцветных камней, и я сразу же вспоминаю нашу летнюю кампанию в Эльзасе и в Лотарингии. В центре лабиринта сидит человек в больших очках, в высоком черном цилиндре, в кафтане и с тростью. Ощущение, что он перенесся сюда каким-то образом из середины 19 века. «Это Карамболь», — шепчет мне мастер. «Очень интересный персонаж». Мастер представляет меня мистеру Карамболю, и мы втроем начинаем беседу, в которой я упоминаю, что видел в московском музыкальном магазине рядышком с нашим совместным диском Алексей Львович, Иван Ларин и я, диск Бутусовой группы «Кино», «Звездный падл», песни на стихи «Адмирала», «Адмирал Мистик» и друг мастера Евгений Головин. Я говорю Карамболю, что мы вспоминали и слушали Цоя в Эльзасе, и что я приобрел единственный после ухода Виктора диск, где фигурирует название группы «Кино», и прослушал его уже несколько раз. Карамболь разражается тирадой о том, что он, Бутусов, по определению не может спеть, как имел в виду автор песен «Адмирал», и считает запись этого диска бесполезно потраченным временем. Я так не считаю, и узнаю у мастера, что Карамболь является автором всей этой идеи. Мастер же держит строгий нейтралитет, в результате которого удается нащупать с Карамболем и освоить новую тему. Затем мы вежливо раскланиваемся, хотя он и успевает пригласить нас в совместную поездку на какую-то дачу под Питером. Так, день за днем, мастер показывает мне таинственные измерения Петербурга, знакомит с очень необычными людьми, но самое главное, дарит тепло и мудрость своего присутствия. День на седьмой мы оказываемся в гостях у Коли и Юли. С ними также родители моей жены Ларины. В нашей старинной питерской гостиной под роялем висит великолепный портрет богини Изиды, одной из мажорных арканов. И мы ужинаем и ведем тонкие разговоры о свете, исходящем от картины. Мне нравится такой Петербург и такие тонкие измерения. Еще мастер познакомил меня с женщиной по имени Багира, которая училась в художественном училище вместе с Цоем и утонченной Натальей и с ее очаровательной юной дочкой Владой. Мы засиживаемся часто до утра, и в один из последних дней моего пребывания Иван Ларин приглашает всех к себе на дачу. Утром этого дня я услышу его разговор с женой Оксаной на кухне. Интересный человек этот мастер, необычный, яркий, смотришь на него и впрямь проникаешься убеждением в том, что он знает что-то такое, что большинству людей совершенно неведомо. Мне лично только не нравится его чрезмерная открытость ко всем религиозным и мистическим направлениям. И этот взгляд, как я заметил, он достаточно точно пытается передать своим ученикам. Я человек правильный, глубоко православный, меня это смущает. «Это твои барьеры, Ваня», — отвечает худенькая Оксана в шелковом халате, наливая себе крепкого чая. «Он разносторонний человек, истинно по-питерски. Я тоже православная, но мне интересно, о чем мыслят и к чему стремятся, например, шаманы Мексики и Перу. Я хочу расширить свой кругозор». Супруги нежно ругаются, и я опять засыпаю под журчание их голосов, довольный тем, что присутствие в их компании мастера вызвало новую веху в векторе развития их отношений. После обеда мы едем на дачу к Ларинам, которая находится довольно далеко от Петербурга, уже ближе к Шлиссельбургской крепости. Мы разожгли огонь во дворе и сели на лавочку пить с мастером наливку. «Эх, хорошо», — сказал мастер, отпивая глоток и смотря сквозь языки высокого пламени в начинающее темнеть небо. Я почувствовал небывалый прилив энергии. Все-таки мастер необыкновенно уютный человек. В его присутствии никуда не спешишь, ни о чем не заботишься, а чувствуешь. Просто чувствуешь вечность, не задаваясь вопросом о том, что это такое. Мы чокнулись. «Этот вечерний свет так прекрасен», — сказал я. Небо стало красным, потом бордово-лиловым. Над лесом вовсю горел закат. Было уже прохладно, и октябрьский ветер смело обдувал наши лица. «Да, этот отраженный свет прекрасен», — ответил мне мастер. «Здесь, на земле, мой дорогой ученик, мы способны, как я тебе уже говорил, воспринимать лишь отраженный свет. Но и это замечательная данность, представленная нам самим Господом Богом, чтобы мы помнили всегда наше звездное происхождение. Ведь мы пришли со звезд, мой друг, давно. Очень давно мы скитаемся по звездным путям, со звезды на звезду, а затем, после нашего совместного падения в материю, с планеты на планету. И всегда, в каждой жизни вдруг неожиданно и просто образуются блестящие моменты, каковыми и является наш сегодняшний тихий и вместе с тем хранящий необычайные тайны вечер. «А как мы будем его коротать, мастер?» – спрашиваю я своего учителя. «Я научу вас одной интересной игре, которая является знаковой в пространстве моей школы вместе с нардами. Она называется «Crazy Fool» – «Сумасшедший дурак». Я сам изобрел ее в молодости. И чем-то она напоминает остальные игры в дурака, но теперь у нее присутствует некое измерение, и она, безусловно, тоньше других дураков своих двоюродных братьев». Мастер посвятил меня в тонкости игры, и, придя в дом, мы засели за круглый стол с хозяином Иваном Лариным. Мастер играл вдохновенно, я шел вторым, а Ларину пришлось довольствоваться третьей ролью, несмотря на его упорные попытки опередить нас с учителем. Первый, кто набирал более 101 очка 101 года, как говорил мастер, развоплощался, а далее все подсчитывали свои очки, свой возраст. В игре возможно было скакнуть через дам, особенно через пиковую, в молодость, и даже войти в дореинкарнационный период. В приложении к дневнику я дам правила этой игры, разработанные мастером. Ларин же впоследствии стал чемпионом среди сообщества художников, которых обучил всем тонкостям этой славной игры. В ту ночь мы играли втроем до того момента, когда звезды стали гаснуть в небесах. Глядя на пояс созвездия Ориона, три звезды, темной осенней ночью мы еще долго и тихо беседовали вдвоем с мастером о бесконечности космических путей, превратностях судьбы и зыбкой красоте одной из вселенных, в которой находились мы сейчас. Из дневника за октябрь 2001 года. Придворные дамы проникают в тайны мадридского двора, но тайна короля остается неизвестной, неразгаданной. Владимир Степанов. Встреча в Париже. Скоростной поезд Санкт-Петербург-Москва быстро мчит по рельсам. Я подарил мастеру и себе билеты в мягкое купе СВ. Мы попарились в сауне на квартире у ученицы мастера Глаши и теперь полные сил с обновленным настроением потягиваем армянский коньячок. Глаша едет в соседнем купе, сопровождая мастера в Москву и постоянно забегает к нам, обдавая нашу коньячную компанию женской нежной заботой. Она постоянно что-то несет – красную рыбу, хлеб, квас и даже по бутылочке пива, как она выражается, тебе и мастеру на завтра увидишь, пригодится. Мы продолжаем с мастером партии в Crazy Fool, в которых через цифры видим сложные, интересные, разнообразные фигуры нашего с ним взаимодействия. «Игра не врет, ей это незачем», – объясняет мне мастер. «Вот и мы с тобой поняли теперь всю ненапрасность нашей встречи». Цифры на этом папирусе, что звезды во вселенском небе над дачей Ларина расскажут и покажут многое, если правильно изучить их алфавит. От мастера действительно идет тонкая светлая аура. Я закрываю глаза, свечение остается. Или слишком много выпил чудесного коньяка? Вряд ли. Мастер действительно светил. И то, что он светлее меня, наполнило меня радостным пониманием, что совершенству нет предела, есть к чему стремиться, например, просветлеть. Когда мы стояли на вокзале, мне было не очень спокойно, и мастер говорил «до свидания» пришедшим проводить его друзьям и ученикам. Я придвигался к нему и чувствовал, что он как бы вне этой суеты, словно корабль из другого неба, окруженный защитным кольцом. Мы подъезжаем к городу Тверь, где меня ждет друг моего детства Владимир. «Я помогу», — улыбается мастер, берет одну из моих трех сумок и сопровождает меня в тамбур. Поезд останавливается. «Держи!» — мастер протягивает мне сумку, и мы обнимаемся. Я оборачиваюсь и вижу Владимира, который шагает мне навстречу в вагон и буквально через секунду принимает мои сумки. Обнимая его одной рукой, я обращаюсь к мастеру. «Познакомьтесь, это мой друг Володя». Но мой учитель, как он умел это делать, уже исчез.